Грусть в ее голосе заставила миссис Мэйрик взглянуть на Майру с особым вниманием. Сняв шляпу и усталым жестом пригладив локоны, та сидела напротив старшей подруги в своей обычной позе. Скромно сложив руки на коленях и скрестив ноги, однако проницательная миссис Мэйрик заметила на ее лице следы скрытого страдания. «Появилась ли в твоей душе новая тревога, милая?» — спросила миссис Мэйрик, отложив работу. После недолгого колебания Майра ответила: «Наверное, я слишком часто говорю о тревогах. Думаю, несправедливо беспокоить других без крайней необходимости. К тому же я слишком труслива». «Ах, милая, матери созданы для того, чтобы принимать на себя трудности и переживания детей. Может быть, дело в том, что уроков пения немного, да и те к концу сезона иссякнут. Успех в подобных начинаниях не приходит быстро». Миссис Мэйрик не верила, что затрагивает истинную причину печали, однако надеялась, что ее догадка подтолкнет девушку на откровенность. «Нет, вовсе нет». Майра слегка покачала головой. «Конечно, я разочарована тем, что многие леди заявили о намерении пригласить меня, чтобы учить их самих или дочерей, но не сдержали слова. Возможно, после каникул я начну преподавать в нескольких школах. К тому же теперь я богата, как принцесса. Я еще не притронулась к подаренным миссис Клезмер 100 фунтам, а Эзра никогда не останется без опеки и помощи мистера Деронды, который сказал: «Сочту высшей честью, если ваш брат разделит со мной все, что имею». О, нет! О таких вещах, как пища и одежда, нам с Эзрой незачем беспокоиться. И все же что-то тебя гнетет, — прозорливо заметила миссис Мэйрик. — Очевидно, ты опасаешься за ваше душевное спокойствие. Не предвосхищай зла, дитя мое, если не можешь его предотвратить. Тревога бесполезна, если нельзя превратить ее в защиту. К сожалению, есть на свете события, от которых защититься невозможно. Готова ли ты признать, что сейчас поводов для тревоги больше, чем месяц назад? — Да, готова, — ответила Майра. — Эзре я ничего не сказала, не решилась. Простите за то, что чувствую необходимость признаться вам. Я абсолютно уверена, что видела отца. Миссис Мэйрик покачала головой и крепко сжала руки, чтобы удержаться от худших эпитетов в адрес этого человека. «За последний год он заметно изменился», — продолжила Майра. «Помните, я рассказывала, что он часто плакал и всегда казался возбужденным? Я повторила Эзре все, что говорила вам, и он сделал вывод, что отец пристрастился к азартным играм. Именно от этого люди легко впадают в отчаяние. Я видела отца лишь мельком. Его лицо стало совсем изможденным, а одежда потрепанная. Рядом с ним шел человек еще более неприглядного вида и что-то держал в руках. Оба спешили на дилижанс. «Надеюсь, он тебя не заметил?» «Нет, я только вышла из дома миссис Реймонд и стояла под аркой. Это был ужасный миг. Вся прежняя жизнь словно вернулась. То, что он скрылся из виду, так и не заметив меня, стало большим облегчением. Но это чувство ранило душу. Мне стало больно, что я отвернулась от отца. Куда он направлялся? Что могло с ним случиться? А вдруг я могла предотвратить беду? Самые противоположные чувства терзали меня, и не помню, как я оказалась дома. Но я сразу подумала, что нельзя говорить об этой встрече Эзри. Он не должен знать, что отец в Лондоне. «Ты боишься его расстроить?» — спросила миссис Мейрик. «Да». «И кое-что еще», — ответила Майра задумчиво. «Я хочу признаться вам, потому что не могу признаться никому другому. Мне стыдно за отца, и это, возможно, странно, но перед Эзрой стыд сильнее, чем перед любым другим человеком в мире. Он хотел, чтобы я рассказала о своей жизни все, и я послушалась. Но теперь мне нестерпимо больно, что Эзра знает правду об отце. И можете ли поверить, мне невыносима мысль, что когда-нибудь он явится и будет вынужден слушать упреки сына. Такова правда. Не знаю, насколько простительно это чувство, однако мне кажется, что скорее я готова скрывать присутствие отца и испытывать муки совести, чем позволить ему встретиться с братом. «Не надо развивать в себе это чувство, дорогая», — поспешно посоветовала миссис Мейрик. «Это было бы очень опасно, очень неверно. Нельзя скрывать подобные вещи». «Но должна ли я сейчас рассказать Эзри о встрече с отцом?» — спросила Майра. «Нет». Без особой уверенности ответила миссис Мейрик. «Не думаю, что это следует делать. Отец может уехать точно так же, как приехал. Кто сказал, что он тебя ищет? Возможно, ты никогда его больше не увидишь. Избавь брата от бесполезной тревоги. Однако пообещай, что если отец тебя увидит и каким-то образом снова подчини своей воле, ты немедленно сообщишь всем нам. Пообещай торжественно, Майра, я имею право просить об этом». Майра на миг задумалась, а потом сжала руки старшей подруги и сказала: «Разве просите, я обещаю. Я так давно привыкла таить в своем сердце горькие чувства. Но стыд за отца жжет еще сильнее, когда я представляю его встречу с Эзрой». Она помолчала и со страстным сочувствием добавила: «Мы его дети. Когда-то он тоже был молод, и мама его любила. О, я вижу, как все это закончилось. До чего жестоко». Майра не проронила ни слезинки. Она не позволяла себе проявлять слабость, однако в ее голосе слышались нотки глубокой печали, несмотря на сердечную проницательность. Миссис Мэйрик не могла понять симпатию Майры к такому недостойному отцу и принимала ее за преувеличенную сентиментальность. Успокаивала только мысль, что обещание Майры предотвратит ее от излишней слабости. Этот случай был единственной причиной, которой Майра могла бы объяснить замеченную Гансом печаль. Другую составляющую своего изменившегося настроения Майра не могла определить. Она казалась такой же неясной, как ощущение приближающейся смены погоды. Возможно, первым поводом для беспокойства стало странное поведение Гвендолин, которая приезжала к ней, очевидно, не для приглашения выступить на вечере. На самом же деле не существовало иного повода, кроме странных, нервных расспросов о Деронде. Подчиняясь интуиции, Майра сохранила этот разговор в тайне. Однако воспоминания о нем породили не существовавший прежде интерес к отношениям Деронды внутри того общества, за которым она часто наблюдала, оставаясь в стороне. Все, что ей было известно о светских интригах и любовных похождениях, теперь стало сосредоточиваться вокруг фигуры миссис Грандкорт. И хотя Майра не позволила бы себе ни на миг усомниться в собственном почтении к Деронде, ее мучила мысль, что он вращается в такой же среде, где чувства и поступки могли связывать его с женщиной, подобной Гвендолин. Антипатия к миссис Грандкорт росла даже после того, как Майра перестала с ней встречаться. Отношение к человеку способно развиваться в мыслях так же быстро, как в непосредственном общении. Ей никогда не приходило в голову, что кто-то может думать о нем, как о ее возлюбленном. Действительно. Такой вопрос никогда не возникал ни у миссис Мэйрик, ни у девочек, которые видели в мистере Деронде только спасителя и защитника, а потому не могли представить другого отношения с его стороны. Эту точку зрения с готовностью разделил Ганс. Благодаря такому взгляду добрые Мэйрики послужили первой причиной тревоги в душе Майры. Хотя повод к этому был тривиальный, но он подготовил почву, и ее эмоциональная натура быстро откликнулась на последующие события. Все началось с того, что к Мэйрикам зашла мисс Гаскоин, и, среди прочего, речь зашла о ее родстве с Гвендолин. Визит был задуман специально для знакомства Анны с Майрой. Три сестры, миссис Мэйрик и две гости составили чудесную компанию. Разговор женщин тек свободно и естественно. Представь наше удивление, Майра, когда речь зашла о мистере Деронде и Меллинджерах, вдруг выяснилось, что мисс Гаскоин их знает. Поделилась новостью Кейт. «Я знаю не их самих, а о них», — поправила ее Анна, слегка порозовев от возбуждения. встреча с прелестной иудейкой, о которой довелось много слышать, стала для нее ярким впечатлением. Но несколько месяцев назад моя кузина вышла замуж за племянника сэра Хьюга Меллинджера, мистера Грандкорта. «Вот!» — воскликнула Мэп, сжав руки. «Я так и знала, что будет ужасно интересно. Значит, миссис Грандкорт, герцогиня Ван Дейка, ваша кузина?» «О, да! На свадьбе я была подружкой невесты», — подтвердила Анна. «Наши мамы — родные сестры. В прошлом году они обе потеряли все свои деньги. Мой папа — священник, так что для нас почти ничего не изменилось. Только пришлось продать экипаж и отказаться от званых обедов. Но мне тогда же больше нравится. А вот бедная тетя Девилоу очень пострадала и больше не могла жить рядом с нами, потому что помимо Гвендолин у нее еще 4 дочери. Но потом Гвендолин вышла замуж за мистера Грандкорта, и дела поправились, ведь он так богат. Ах! Да чего же интересно обнаруживать новые семейные связи! — воскликнула Мэп. Это похоже на китайскую мозаику. Узор складывается из отдельных кусочков. Я уверена, что из этого может получиться что-то чудесное. Только не знаю, что именно. Боже мой, Мэп, но ведь семейное древо должно ветвиться! — возразила Эми. — Единственная разница в том, что некоторых людей мы уже знаем, а о ком-то узнаем только сейчас. Подобные открытия происходят каждый день. — Умоляю, Эми, зачем ты объясняешь, что 2×2 — 4? — обиделась Мэп. — Мне прекрасно известно, что подобные открытия происходит каждый день. Не обращайте внимания, мисс Гаскоин. Продолжайте, пожалуйста. А мистер Деронда? Неужели вы никогда не встречались с мистером Дерондой? Не может быть. Нет, его я ни разу не видела, ответила Анна. Но он гостил в Диплоу незадолго до свадьбы кузины. Я слышала, как тетушка рассказывала о нем папе. Она говорила то же самое, что и вы, только не так подробно, что он живет с сэром Хьюго и, по ее мнению, чрезвычайно мил. Мы всегда обсуждаем тех, кто появляется неподалеку от Пенникотта, потому что редко видим новых людей. Помню, когда я спросила Гвендолин, что она думает о мистере Деронде, то получила такой ответ. «Не о чем говорить, Анна. Думаю, что у него темные волосы». Она всегда так забавно отвечала и была очень веселой. «Просто чудесно, что мне довелось многое о нем услышать, потому что мистер Ганс знаком с Рексом, а я имею удовольствие знать вас», — закончила Анна с очаровательным смущением, взглянув на миссис Мейрик. «Мы тоже рады знакомству, но было бы еще более удивительно, если бы вы пришли в этот дом и не услышали о мистере Деронде ни слова. Правда, Майра?» — заметила миссис Мейрик. Майра согласно улыбнулась, однако ничего не сказала. Круговорот имен и образов привел ее в раздраженное замечательство. «Сын называет миссис Грандкорт герцогиней Ван Дейка», — продолжила миссис Мэйрик, снова обратившись к Анне, потому что считает ее поразительно красивой, достойной кисти художника. «Да», — подтвердила мисс Гаскоин. Гвендолин всегда была красавицей. Мужчины отчаянно в нее влюблялись, а мне было их очень жаль, потому что они ужасно страдали. «А что вы думаете о мистере Грандкорте, счастливом влюбленном?» — спросила миссис Мэйрик. Папа одобрил согласие Гвендолин, а тетушка говорит, что он очень щедр, — начала Анна с твердым намерением скрыть собственные чувства. Однако не в силах противостоять искушению высказать свое мнение, добавила. И все же, по-моему, он не очень симпатичный, слишком гордый и апатичный. Думаю, Гвендолин больше подошел бы кто-нибудь помоложе и повеселее. Ну, возможно, если у тебя есть брат, которого ты считаешь лучше всех на свете, то о других мужчинах начинаешь думать хуже. Вы просто еще не видели мистера де Ронду? Многозначительно кивнула Мэп. Ни один брат с ним не сравнится. И все же наши братья вполне годятся на роль мужей, решительно возразила Кейт, потому что мистер де Ронда не достанется никому. Конечно, воскликнула Мэп. Только представьте, что он получает счет от портного или пользуется рожком для обуви, как Ганс. Кто-нибудь способен вообразить его женатым? Я способна, ответила Кейт. Рисуя свадьбу для фронтисписа книги «Сердца и бриллианты», я придала жениху его облик. А потом начала искать благородную женщину на роль его графини, но не нашла ни одной, которая не выглядела бы рядом с ним жалкой. «Значит, тебе надо было посмотреть на миссис Грандкорт», — заметила миссис Мэйрик. «Ганс утверждает, что они с мистером де Рондой прекрасная пара. Она высокая блондинка. Но ведь ты, Майра, с ней знакома и умеешь в нескольких словах охарактеризовать человека. Что ты думаешь о миссис Грандкорт?» «Я думаю, что она похожа на принцессу Эболи из оперы Верди «Дон Карлос», — горячо ответила Майра. «Твое сравнение, дорогая, остается для меня загадкой», — с улыбкой призналась миссис Мэйрик. «Вы сказали, что миссис Грандкорт — высокая блондинка», — продолжила Майра, слегка побледнев. «И это абсолютно верно». Проницательная миссис Мэйрик сразу отметила в облике Майры нечто необычное. Однако тут же нашла объяснение в том, что светские дамы часто ранили Майру своим высокомерием. «Миссис Грандкорт собиралась брать у Майры уроки», — пояснила миссис Мэйрик, обратившись к Анне. «Ну, многие об этом говорили, а потом не находили времени. Видите ли, светские дамы очень заняты». Беседа продолжилась, и никто больше не вспоминал о принцессе Эболи. Это сравнение сорвалось с губ Майры под воздействием неиспытанной прежде душевной боли. Этот разговор с самого начала показался ей неприятным. А замечание миссис Мэйрик, что Гвендолин и де Ронда подходят друг к другу, подтвердило смутное предположение, что эта прекрасная леди обладает над ним некой властью. Долго еще Майре не удавалось избавиться от этого тяжелого потрясения. Вечером, сидя у постели с трудом дышавшего брата, она прижала щекой к его плечу и спросила: «Эзра, твоя любовь к мистеру Деронде никогда не страдала от того, что огромная часть его жизни скрыта от тебя, что он живет среди людей, которые совсем на нас не похожи, то есть не похожи на тебя?» «Нет, нисколько», — ответил Мордекай. «Скорее, меня радует, что он имеет подготовку, которой так не хватало мне, и является всесторонне развитым человеком. У нас различные духовные богатства. В этом и состоит благословение дружбы». Майра немного подумала и продолжила: «И все же для твоей любви стало бы испытанием, если бы другая часть жизни мистера Деронды отдалила его от тебя. Причем не на короткое время, а навсегда. Разве ты смог бы это выдержать? Религия приказывает нам терпеть. Но как бы ты это стерпел?» «С трудом, сестренка, с трудом. Но этого никогда не случится», — с нежной улыбкой ответил Мордекай, почувствовав, что бедное сердечко жаждет утешения. Майра ничего не сказала, но задумалась о том, насколько ее образ мыслей отличается от философского взгляда брата, и остро ощутила собственную ничтожность. Почему ее не удовлетворяет то, что кажется достаточным ему? Отчего ее тревожили смутные опасения, среди которых главную роль играло одно ненавистное ей имя? Именно в этом заключался главный источник скрытой печали, которую заметил Ганс. Сама Мэйра видела в своем страдании неблагодарность и бесчувственность к счастью новой жизни. Возмущенная ничтожеством собственной души, однажды она сказала брату: «Знаешь, Эзра, в чем заключается разница между тобой и мной? Ты — родник в пустыне, а я — шляпка от желудя. Небесная вода наполняет меня, но малейшее сотрясение тут же опустошает. Но что же сотрясло твою душу?» — спросил Мордекай. «Мысли», — ответила Майра. «Мысли налетают, как ветер, и не дают покоя. Дурные люди, несправедливость, несчастье. И как все это может помешать нашей жизни?» «Мы должны принять свою долю, Майра, как есть. На чьи плечи мы переложим груз, чтобы освободиться?» Лишь этим отдаленным сравнением она выразила свою тайную боль.